Глава 52. Скорбный, почти звериный вой сотрясал стены векового замка с такой силой, что даже за его пределами простые люди могли это услышать. Все слуги внутри были напряжены до предела, так как даже они знали, что на этот раз ситуация снаружи действительно стала критической. «Почему? Почему? Почему? Почему?» Лидер Белой Скалы держался за голову и не знал, что ему делать. «Что произошло? Что случилось? Почему?» «Господин!» Его подчиненный трясся от страха, но он не мог молчать, поэтому должен был это сказать. «Наш город осадили с четырех сторон. Залдухов с юга, технократ с севера, черные врата и мир мертвых с запада и востока. Все их силы подтягиваются к городу, и даже их падальщики пришли, как будто уже давно были готовы. Они не нападают друг на друга, как будто работают сообща». «Да как это возможно?» — взревел хозяин замка. «Этого не может быть. Все они даже не разговаривали друг с другом. Все они ненавидят друг друга так же, как и все остальные в этом мире. Как они могли объединиться против нас? Как это случилось?» На этот вопрос его подчиненный не мог ничего сказать. Боясь, что в порыве гнева его господин действительно сорвется, он не стал давать такой очевидный, но очень неутешительный ответ. «Что их заставило объединиться? Что случилось за моей спиной в моем собственном городе?» «Господин!» «Что?» Лидер Белой Скалы снова взревел на своего подчиненного, но не понял, что тот был ни при чем, и только через мгновение осознал, что этот голос пришел к нему от другого члена клана, того, кто сейчас находился в Срединном мире. Выслушав этого подчиненного, его глаза так широко распахнулись, что преклонивший колено подчиненный в его кабинете еще сильнее испугался. «Они появились», — сказал хозяин замка. «Та неизвестная группа появилась». Сжав кулаки, он глянул на преклонившего колено и сказал: «Они атаковали враждебные нам силы. Вся их группа сейчас защищает город Белой Скалы». «Ничего не понимаю». Его подчиненный от такой новости совсем потерял связь с реальностью. «Так они на нашей стороне?» «Идиот!» Лидер Белой Скалы схватил со стола осветительный прибор, первое, что попалось под руку, и швырнул его в подчиненного, да с такой силой, что тот не успел уклониться и едва не потерял сознание от удара в голову. Упав на спину, он попытался подняться, сражаясь с накатившим головокружением, а куски светильника разлетелись по всему кабинету, изувечив мебель и несколько настенных картин. «Ты сказал, что нас осадили четыре фракции», произнес хозяин замка, заметно успокоившись, выплеснув злость на подчиненного, и даже его голос стал спокойнее. «Да, господин», — сказал тот, вновь приняв подобающую позу. «А где змеиный патриарх?» Взгляд лидера Белой Скалы как будто заледенел. «Где сейчас эта фракция? Они покинули город?» Его подчиненный вздрогнул, а затем сказал: «Господин, я не получал сообщения о том, что они покидали город», — сказал тот, кажется, понимая, в чем дело. «Ведь они вообще ничего не делали после собрания фракций. Они как будто испарились сразу после начала этой атаки на нас», — добавил он в самом конце. «Проклятие!» — заревел сидящий на кресле, снова огорошив этим криком весь замок. «Это они! Это они! Эти чертовы ублюдки! Это они!» «Господин, это...» Его подчиненный хотел что-то сказать, но его снова прервал выкрик его хозяина. «Это они! Это они всех настроили! Это они все провернули! Это они все сделали! Это они всех обманули! Все думают, что эта группа — мои подчиненные! Никто не узнает об их существовании, даже если они перебьют все эти фракции! Эти ублюдки нацелились не на нас. Они нацелились на все фракции этого мира вместе взятые!» Его подчиненный вздрогнул, услышав эти слова, а когда осознал их значение, просто пришел в ужас. «Они с самого начала в нас даже не целились. Они хотят стравить весь мир, а мы просто играем под их дудку. Проклятие! Проклятие!» Даже если лидер Белой Скалы это и осознал, он не знал, что делать. Уже было слишком поздно. Что бы он ни сделал, остановить эту войну он уже был не в состоянии. «Разве что тот человек мог бы», — сказал он, стиснув зубы. «Вам не стоит об этом волноваться». В кабинете раздался неизвестный голос, а хозяин замка поднял взгляд и впился взглядом своего подчиненного, который медленно поднялся с колена и выпрямился в спине. «Очень хорошо, что вы все осознали. Это сильно поможет». Взгляд, которым он смотрел, не был раболепным взглядом его подчиненного. А голос, которым говорил, ему доводилось слышать всего однажды, очень давно. «Вы...» Выдавив из себя эти слова, лидер Белой Скалы пришел в ярость. «Вы посмели сделать это с моим человеком?» «Ситуация сейчас такая, что вам не стоит на это жаловаться», — усмехнулся тот. «Наоборот, скажите спасибо. Теперь я действительно знаю, что делать. Задание, за которое вы так щедро платите, я его выполню». «Они так хорошо прячутся, что смогли подвести весь наш мир к этой черте. У вас получится?» Хозяин замка стал очень осторожен, разговаривая с этим человеком. «Мне плевать на мир и ваши дрязги», — ухмыльнулся его подчиненный. «Но эта группа меня очень заинтересовала. Кто знает, что я получу, когда до них доберусь. Вы правы, сколько бы я ни искал, я не мог их найти. Но сейчас, когда они атакуют других от вашего имени, они более чем уязвимы. Я уверен, что никуда они не денутся». «В таком случае все, что я могу, это положиться на вас». Лидер Белой Скалы очень опасался этого человека, ненавидел себя за слабость, но это единственное, что ему оставалось. Жизнь целой фракции была в руках одного наемника. «Тогда я пошел», — сказал тот, развернувшись и направившись к двери. «А мой подчиненный?» Хозяин замка спросил не очень громко, но тот услышал и остановился. «Вернется, может быть». — сказал он, не поворачивая головы, а затем покинул кабинет, закрыв за собой дверь.